Не смогли. Дорога расстилалась перед ним, снежная, белая, бесконечная. От неровного, порой взбрыкивающего скалистыми уступами верхотурья, она пошла по благодатной равнине. Непривычно ехать одному по укатанной многими санями дороге. Сначала Илюха надеялся на попутчиков, а потом решил, что в том есть благодать. Не слушать надоедливых казаков, не бегать во время кратких остановок по малейшим поручениям. «Ты самый молодой, бери кадушки и к реке». Жеребец, которого Илюха щедро накормил овсом, трусил вперед. Сани катили по гладкой дороге, а голова его, наконец, избавившись от винных паров, светлела. Ежели бы Степан Максимович поехал с ними на розыске Нютки, все сложилось бы иначе. Илюхе чудилось иногда, что он и не человек вовсе, то ли зверь, то ли бесовская сила. Люди шепотом сказывали байки. Как в детстве хозяина чуть не забили, как со свету свести хотели. Убивали, да все убить не могли. Совсем справлялся, всех одолел. А еще был справедливым, умел пошутить, отделял людей по заслугам. «Эх!» — выдохнул Илюха. Хозяин собирался возглавить отряд. Да с ним случилось лихо. За день, как надобно было выдвигаться, он свалился да сломал ребрину. И его, рассыпающего проклятие и богохульство, знахарка уложила в кровать. Сама благословила каждого казака. Ведьма окрест творила лихо. Обняла всех на прощание. И пахло от нее то ли полынью, то чем еще терпким. А малая Феодорушка, хозяйская младшая дочка, подбежала к Илюхе, пискнула что-то неясное, жалобное, и все засмеялись. Много верст осталось за спиною, сколько еще впереди. Залаяли вдалеке собаки. Стучали топоры, потянуло дымом, и зоркий глаз Илюхи уже разглядел поселенице. Жеребец пошел веселее, Илюха поторапливал его: «Милый, давай». И скоро уже увидал двух мужиков, ставящих сруб детвору, которая, завидев незнакомца, спряталась под крыльцо. То было делом привычным в этих пустынных и полных лихих людей местах. «Здравствуйте!» Он спрыгнул с коня, поклонился, стянув колпак, и мужики, немногим старше его, поглядели на него приветливее. «Ты не Строгановский ли?» Спросили они и повели куда-то на край малой, в 10 домов деревушки. «А куда идем-то?» — спрашивал Илюха, но мужики ничего вразумительного не говорили. Подвели к светлой, недавно срубленной избе и оставили. На пороге появилась хмурая, нестарая баба в платке, завязанном так низко, что закрывал брови. «Цо, к мертвому цут не опоздал!» — сказала она, и говор ее выдавал уроженку северных мест. Илюха чуть не убежал к своему жеребцу саням подальше от жути. Но все ж кивнул и пошел в ту избу. С прошлого утра басурман взялся за сборы. Уложил в заплечный мешок третьяковских соболей, завязал в холстину оленье мясо, бутыль с водицей, каравай и все нехитрые пожитки. Велел Нютке выбрать лыжи по своей ноге. Да того было мало толку. Лыжи выскоблены были в деревянных плашках под ногу мужскую, длинную, широкую. И Нюткина тощая ступня болталась, будто льдина в проруби. Басурман выдумал, обвязал ее коты соломой, затянул сыромятными ремнями на ноге и решил, что дойдет так до Верхотурского острога через дремучие леса. Присыпали песком угли, смахнули со стола крошки и перекрестились перед ликом спасителя, видавшего их грех. Нютка чуть не завопила: «Давай останемся здесь». Сколько худого случилось в зимовье, а ей все же мерещилось, что дальше будет и того страшнее. «Куда ты ведешь меня, скажи, Богом прошу!» А басурман, будто кто заколдовал его, все молчал. Нютке хотелось кричать, плакать, виниться перед Господом за совершенное ими злодеяние. Но она не смела. Изба поставлена была так, что несмелое зимнее солнце попадало внутрь через окна. Илюха сразу пошел к тому, кого баба обозвала мертвым. Он лежал у волокового окна на лавке. Рядом в зыбке таращил глаза лысый мальчонка. «Успел!» — выдохнул Михейка и улыбнулся. Он и правда выглядел мертвецом. По лицу разлилась серость, глаза толком не открывались, нос заострился. Илюха, хоть никогда любви к десятнику не питал, почуял, что на глаза полезла сырость. «Чего же, как?» «Ты, видно, солнцем целованный. Напали на нас тати шальные, как верст 10 отъехали от города. Хотели обозы отбить, оружие, доспех. Все живы-здоровы, а я, вишь...» Михейка отодвинул дрожащей рукой дерюгу и открыл грудь. Рваный кафтан, рубаху, а промеж них красное сочащееся месиво. Чуть в стороне от того места, где бьется сердце. «Как и жив, еще не знаю». Он замолк, видно, пытался изыскать силы. Илюха заботливо закрыл его дерюгой и сжал руку. «Холодную, будто лед на турели иной зимней речке». «Ты чего, может, отлежишься?» Неуклюже попытался он утешить Михейку. Но всякому было ясно, в том нет правды. «Агу!» — залопотал младенец, и его радостное было так неуместно, что Илюха чуть не велел бабе угомонить дитя. Лишь потом вспомнил, в чужой они избе. «Эш, как один умирает, другой жить начинает», — будто ответил ему Михейка. А потом долго, покуда хватало сил, сказывал, куда велел ехать казакам. Как верно искать Нютку, как отписки составлять через грамотных дьяков Степану Максимовичу. Как торговать сибиряками и об ином важном. Зачем-то отдал ему свою лядунку для пороха, добрый нож, таким и медведя забить можно, мешок с деньгами и капаушку. Умер он еще до темноты, сжимая Илюхину руку сначала сильно, а потом все легче. Наконец рука и вовсе упала, повисла, и жизнь ушла. Илюха вышел из той избы, сел на крыльцо и, сам того от себя не ожидая, заревел. Баба не смеялась, только позвала за стол. Илюха оставил монет за труды и на Михейкино погребение, напоил и накормил жеребца и поехал дальше, прижимаемый к земле грузом. Степан Максимович велел его, дурня столопа, назначить главным над отрядом, ежели с Михейкой что случится. Так и узнал он, что получить желаемое не значит стать счастливым. Вышли они по первой зорьке, когда несмело пели какие-то пестрые птахи. Басурман шагал широко, припадая на одну ногу. Нютка не могла угнаться за ним. Лыжи проваливались в снег, коты норовили выпасть из ремней. Несколько раз она, запнувшись о корягу или пень, падала. Черпала снег за шиворот, мочила шерстяные чулки, проклинала все на свете. И особенно злыдня басурмана. «Куда идем, верхотурье?» «Туда», — смилостивился над ней басурман. «А что в верхотурье, там куда? Можно весточку отправить отцу, он золото тебе много даст. Я расскажу, что ты спас меня. Какой добрый ты, совсем-совсем не злой». Нютка все продолжала свою речь, а по затылку басурмана понимала. Говорит совсем не то. И молчание порой дороже злата серебра. Только она, болтливая сорока, верила. Сможет уговорить злыдней сотворить из горести своих что-то светлое. Солнце катилось к закату. Нютка готова была упасть на снег и закрыть глаза. «Пусть умру, да шагу больше не сделаю». И басурман, упрямый, безжалостный, наконец остановился. Сбросил заплечный мешок, обтряхнул поваленный ствол от снега, вытащил бутыль с водицей и снеть. Нютка, как ей мечталось, вытащив ноги из окаянных лыж, упала на тот ствол и даже застонала от радости. Ничего не осталось от балованной дочки. У печи стояла, полы мела, порты вонючие штопала. Да дорога по зимнему лесу оказалась еще тяжелей. «Ешь!» — он кинул ей бутыль и сверток с едой. «Скоро пойдем, а не то волки настигнут». «Ох, волки злющие, голодные!» — вздохнула Нютка и послушно принялась за еду. Сколько дней не видала иных людей, окромя злыдней. Нютка счет не вела, но знала целую прорву. Она разглядывала бедную клеть. Солома по углам, стол из одной доски. Лик Божьей Матери, малеванный безруким. светец с двумя лучинами лавки. Хозяину постоялого двора, мужику с хитрой рожей, басурман сказал, что им с дочкой надобна одна клетушка. Показал какую-то грамотку, и хозяин кивнул. «С дочкой», — чуть не сказала Нютка, да вовремя сдержалась. «Дочка, крыса серая тебе, дочка». Она хмыкнула и тут же раскаялась. Кто ее от Третьяката спас, честь девичью сберег? «Богородица, помоги, пусть смилостивится басурман, увезет ее в отчий дом. Правда же?» — спросила Богородицу, а та опустила глаза. «Правда». В Верхотурье давно пришла ночь. Нютка город и разглядеть толком не успела. Высокие изгороди, мерзлые колдобины, далекий звон колоколов, тихий лай дворовых псов, розваль, ничуть не столкнувшая их с узкой дороги, гневливые мужские голоса. Они проникали и сюда, за тонкие тесовые стены, и будили какое-то неясное предчувствие. Что готовит ей городок, который отец звал вратами сибирскими? В животе забулькало, заурчало, и Нютка вспомнила о насущном. Басурман принес в клеть скудной еды, краюху хлеба, лук, кувшин с квасом, и ушел куда неведомо. Нютка добавила к яствам добрый ломоть оленины, зря, что ли, жарили ее на углях, и принялась за трапезу. Ржаной хлеб печен был давно нерадивой бабой. Даже Нютка стряпала теперь лучше. От кваса на лицо лезла скомина, лук и тот успел погнить в погребах. Да Нютка, воздав хвалу, съела все. Шло время. Она вытащила из басурманова мешка несколько соболей, продела их меж пальцами, залюбовалась, ишь, как блестит. Вдруг померещились ей кровь и лохмотья плоти. Услышала «пожалей» и отбросила те шкуры. «Что делать-то?» — спросила Нютка неведомо у кого, услышала за окном чье-то бормотание и решила. Была не была, выйдет она из клети. Вдруг найдет спасителя или кого-то из знакомцев своего отца. Здесь не лес, дремучие люди живут. Нютка намотала платок, накинула однорядку и овчину, заменявшую ей теплую одежу. Нацепила старые коты. Они все разваливались. Басурман чинил их и так дюжину раз. Толкнула дверь, а та и не подумала открыться. «Ах ты, запер, значит!» Пробормотала она, не думая, что говорит вслух. «Да что же это?» Меж дверью и косяком оказалась малая щель. И Нютка разглядела, что закрыли ее на железную петлю. «Ух тебя, злый день!» Нютка размотала платок, кинула на половчину, села на лавку. Бычий пузырь, вставленный в узкое оконце, не давал разглядеть, что там во дворе. Но увидела лишь темно-синее небо и звезды, моргавшие Нютке. «Выберусь я тебе на зло!» И Нютка принялась шарить в басурмановом мешке, по клети, в поисках чего-то пригодного. «Ух ты!» Возле свитца горкой лежали лучины, наструганные про запас. Вытянула одну короткая, вторую занозистая, третью корявая. Перебрала все, да нашла тонкую, длинную, какую надо. «Убегу!» — повторяла Нютка, пытаясь поддеть ту петлю. Лучина срывалась, расщеплялась на волоконце, вредничала, да всякое упорство вознаграждается. Раз, другой, третий, и петля со скрипом поддалась. Полезла вверх, вылезла из крюка. Нютка была свободна. Она забегала, засуетилась, вытащила из кучи двух соболей, сунула себе за пазуху. Теперь не вспоминала она про свои надежды на басурмана, на его честь и совесть. «Бежать!» — твердила ей звериное чутье. Скрипнула дверь, неохотно выпуская узницу. Темные сени, да темнее некуда. Узкая лестница от каждого шага ходуном ходит. Бегом по ступенькам и вниз, где булькает на печке варево, где людей много и шума. «Ты чего тут ходишь?» Кто-то схватил ее за руку, и Нютка, вздрогнув, понеслась прочь со двора. Дальше, дальше билась в ней. А кто-то неясный, страшный бежал след во след, сопел прямо в затылок. Нютка свернула в узкий проулок, заметалась между заборами и поняла — дальше ходу нет. «Ты чего бегаешь от меня? Бояться нечего!» Пришлось повернуться к тому, кто внушил ей такой ужас. И правда, преследователь оказался обычным отроком. Сверстник Иль на год-два постарше. Ростом пониже нютки, неровно стриженные лохмы. Добрый, немного растерянный взгляд. Латанный, перелатанный охобень с чужого плеча. Колпак с беличьей оторочкой. «Ты кто? Чего за мной бегаешь?» Спросила она дерзко. «Я или не уметь после всего пережитого?» «Ты не бойся меня!» «И не подумаю!» «Семеном меня звать, я здесь, в постоялом дворе, на услужении. Зима холодная, здесь ее пережидаю». «А потом что?» «По деревням пойду». «Зачем?» «Шубы шить». «Шубы?» Нютке таким странным показалось, что щуплый отрок занимается таким серьезным делом, как шитье шуб, что она хихикнула в ладошку. «Отчего не веришь? Я хорошо шью. Уж 2 года, как из дому ушел». Семен замялся. «Ты из дому ушел?» Нютка сразу вспомнила свое горемычное. То у тетки, то у злыдней, и громко шмыгнула. «Отчего ушел?» «За правдой, за Божьей правдой». И почему-то больше ничего спрашивать не хотелось. «А ты зря по городу ходишь, здесь мало». Он замялся, не зная, как выразить то, что оказалось на языке. «Мало здесь девок, оттого мужики зло творят. Ты лучше на постоялый двор возвращайся, там спокойней. У хозяина пищаль есть». «А я дочка Степана Строганова, украли меня!» Наконец сказала Нютка с надеждой. «Гляди, соболя есть». Она полезла за пазуху, и Семен стыдливо отвел глаза. «И там в клете еще много. Поможешь?» Всю дорогу до постоялого двора она рассказывала Семену про родителей, свои невзгоды, злыдней и щедрую награду. Отрок, доведя ее до клети, обещал поведать служилому, коему шил кунью шапку, про Сусанну, Строгановскую дочь. А на прощание перекрестил и молвил: «Все в руках Божьих». Нютка почему-то сразу поняла, что ничего не выйдет. И смиренно слушала, как закрылась петля на двери, положила под голову соболей и забылась тревожным сном. Поспать долго ей не удалось. Явился басурман, сказал зло. «Сбежать хотела». Велел одеваться, взять узел с вещами и идти вслед за ним в верхотурскую ночь. Она спотыкалась на каждом шагу, все не могла проснуться. Басурман прикрикивал, велел поторапливаться, а то как дохлая тащишься. Потом понял, ничего от Нютки не добиться. Взял ее за локоть, тянул за собой. Горели масляные светочи, во дворе было навалено не весь чего, пахло прокисшим зерном. Изба была темной и грязной. По углам шептались несколько мужиков. А как зашла Нютка, сразу замолчали и принялись глядеть так, что захотелось убежать. Басурман подвел ее к столу, где, сгорбившись, сидел кто-то темный и неясный. Лицо пряталось во мраке. Видно было, что мужик огромен и угрюм. «Гляди, привел!» — сказал басурман и громко закашлялся. Локоть Нюткин он и не думал отпускать. Темная груда заворочилась, стало ясно, что мужик то ли спал, то ли отдыхал, упавший на стол. «Ежели берешь, плати, сколько надо». К столу подбежала собака, завиляла хвостом, гавкнула тихонько, просительно. «Пошла прочь!» «Недовольно», — сказал басурман и пнул ее так, что несчастная псина отлетела к двери. Повисло неясное молчание. Мужик, видно, разглядывал Нютку, а она и не смела головы поднять. «Уже ли из одного плена в другой перейдет? Смилуйся, смилуйся надо мной!» Нютка сама не поняла, откуда взялись слова и слезы ручьем. Она упала на грязный заплеванный пол, заголосила, закричала о том, что отпустить ее надобно. «Ежели сердце есть у басурмана, у того, кто решил купить девку, будто не человек она, у шептавшихся по углам». Да как разжалобить мужиков сердцами, что тверже камня?